Глава 19. Песок проминается под сапогами. Роланд покачнулся, расставил руки. Невольно улыбнулся, наслаждаясь незыблемой поверхностью. Матросы вытягивают лодку за линию прибоя. Три его кораблей покачиваются на волнах, будто дремлющие звери. Капитаны дракона, бессмертного и воли империи, стоят в стороне и смотрят на делегацию чужаков. С дальнего конца пляжа к ним двигается отряд из дворфа и двух людей с пестрой компанией. Матросы начали перешептываться, косясь на коллег, следующих за троицей. Орков нет, много дворфов, а эльфов всего ничего. Однако больше всего людей. Капитаны чужаков одеты подчеркнуто строго, со знаками различия в виде погон и маленьких медалей. Дворф на ходу отряхивает треуголку с пышным пером, принадлежавшим, видимо, попугаю размером с кабана. Не дойдя дюжины шагов, остановились, внимательно оглядели имперцев. Дворф откашлялся, сказал что-то, притопывая ногой в чисто дворфийской манере. Эльфы переглянулись, капитан воли откашлялся в кулак и осторожно спросил. «Что, простите?» Дворф и люди переглянулись, подозвали одного из своих эльфов. Указали на капитана, тот кивнул и с трудом выдавил. «Благородные гости!» «Адмирал Фитц рад приветствовать вас на нейтральной земле». Матрос замялся, выслушивая говор дворфа, и добавил, кивая, «От лица республики Райг». Капитан церемониально поклонился, прижав ладонь к левой стороне груди. «От лица империи Иона мы рады приветствовать вас». Роланд покосился на Айлу, что стоит, сложив руки на груди. Наклонился и шепотом спросил, «Что еще за Ион?» «Первый король эльфов», — пояснила тень в тон, — «что высадился на континенте. Много раз прадед твоей женщины». При звуках этого имени эльф вздрогнул, покосился на капитанов. Дворф и ближний к нему человек перебросились парой коротких фраз. «Мы», — наконец продолжил матрос, — «уполномочены Верховным Советом на переговоры. Однако, похоже, обе делегации несколько пострадали, поэтому нам стоит действовать сообща и вне протоколов. Дворфа зовут Фицар Крайк, пятизвездный адмирал Объединенного флота Республики, до недавнего времени пребывавший в отставке. Его помощники, капитаны Оурт и Свондейс, тоже опытные мореплаватели. Стоят по стойке смирно, пока адмирал и капитан Воли ведут переговоры через толмача. Роланд с интересом оглядывает их форму, строгую, явно богатую, из плотной ткани с золотыми пуговицами. Преобладают темно-синие и красные цвета. Головы венчают треуголки с эмблемами не то кораблей, не то флотов. На поясах ножны, со шпагами на дивы тонкой работы. Роланд невольно залюбовался ажурными корзинчатыми гардами, что сами по себе произведение искусства. Его клинок в сравнении выглядит посохом нищего, да и в каждом элементе одежды чувствуется нечто превосходящее любой аналог в империи. Сайрус, пожиравший чужаков глазами, сказал Ролану, указывая на Оурда. «Сапоги». «Да», — пробормотал парень, не понимая, какой смысл упоминать очевидное. «Хорошие сапоги». «Помнится, дядя Крас рассказывал о своем славском прадеде», — продолжил Сайрус, поглаживая рукоять катана одним пальцем. «Однажды тот отправился собирать дань, но наткнулся на людей в сапогах и отступил». «Он боялся сапог», — недоуменно пробормотал Ролан, сились понять, брат умничает или бредит. «Не, он боялся того, что стоит за сапогами», — со вздохом пояснил Сайрус, глянув как на деревенского дурачка. «Его воины были в лаптях, а те крестьяне в сапогах. Улавливаешь?» «Не совсем. Разница в развитии и достатке. И если смерть носит сапоги, то что носит воин?» «Хочешь сказать, мы в этих самых лаптях?» «Не, мы босые». Корабли Республики потрепало штормом, через который они прошли, стремясь в воды Империи. Так следовало из повествования капитана. По неизвестной причине в правящем совете зародилась мысль, что по ту сторону шторма есть другие земли и цивилизация. Великая тень кивнула, прекрасно понимая, что послужило катализатором той уверенности. Ее подчиненный, что говорил на другом наречии эльфийского, которое не могло зародиться в землях Республики и в прилегающих государствах. Она сделала вид, что направилась в кусты, а сама нырнула в густую тень. На миг слилась с вечной тьмой, забыв собственное «я», и вынырнула в залитом солнцем кабинете. Подошвы уперлись в гладкий мрамор, Айла сощурилась. Перед ней за дубовым столом сидит Луиджина. Эльфийка быстро пишет гусиным пером на пергаменте. «У тебя есть новости?» «Мы прошли через первый слой шторма», — отрапортовала Айла, поискала глазами кресло и горестно вздохнула, не найдя. «Один корабль утерян, а один серьезно поврежден. В сложной ситуации его придется бросить. И даже так людей теперь на две неполные команды». «Первый слой. Мы в Оке-Буре. Причалили к острову. И мы пересеклись со встречным флотом республики». Перо застыло, Луиджина отняла взгляд от письма и воззрилась на подругу. «Вот как. Рассказывай». Сайрус хлебнул из фляжки, покачнувшись, встал перед назвавшимся Свондейсом. Смерил взглядом мясника. Плечистый, с грубоватыми чертами лица и гладко до синевы выбритый. Шею прикрывает белый платок, взгляд карих глаз направлен поверх головы самурая. Роланд шагнул к брату, готовясь ухватить за руку и оттащить. Сайрус ткнул чужака пальцем в грудь, указал на шпагу и на катану. Кивнул на линию прибоя. Капитаны переглянулись. Оурт пожал плечами и, в свою очередь, кивнул на адмирала. «Ты что творишь?» — прошипел Роланд, схватив брата за руку. «Живу», — ответил Сайрус, рывком высвободившись. «Попробуй и ты. Интересы ради, стань себе хозяином». Отошел подальше на пляж, насвистывая под нос. Развернулся на месте, ладонь легла на рукоять катаны. Парень замер в ожидании, с издевательской насмешкой, глядя на выбранную цель. Свондейс поджал губы, крылья носа грозно раздуло, и в глазах заплясали зловещие искры. Отмахнулся от окрика товарища и двинулся к наглецу. Роланд прикрыл лицо ладонью, страдальчески покачал головой. Он мог бы остановить капитана, мог бы наорать на брата, но в глубине души он хочет увидеть этот бой. Интересно, какой стиль у чужаков? Луиджина будет в бешенстве, но... Сайрус прав, сколько ему еще исполнять чужую волю? Он ни раб, ни слуга, ни инструмент. Роланд ступил, пропуская поединщика, пошел следом, приглядываясь к походке и движениям ног. Быстрый и легкий шаг. В каждом движении отточенная элегантность и наработанная гибкость. Свондейс определенно опасный и опытный боец. Капитан остановился в пяти шагах от Сайруса, потянул шпагу из ножен. Тонкий клинок вспыхнул, отражая солнечный свет, нацелился в глаза брата. Сайрус криво улыбнулся, покачал головой и потянул катану. Взял в обе руки и нацелил в живот. Капитан вскинул бровь, в глазах мелькнула тень беспокойства. Кивнул и сместил прицел на солнечное сплетение самурая. Вокруг на почтительном удалении столпились обе команды. Кто-то начал принимать ставки. Роланд так и не понял, республиканец или имперец. Однако ставить начали все. Язык азартных игр воистину универсален. «Это международный скандал», — с улыбкой заметил Роланд, опускаясь на прогретый песок. «Так даже веселее», — ответил Сайрус, не спуская взгляда с лица противника. Глава 20. Адмирал и капитан Йор оцепенело смотрят на поединщиков. Дворф выронил трубку на песок под ногами и даже не заметил. В темных глазах плещется изумление, недоумение и священный ужас. Первый контакт начать вот так. Челюсть эльфа отвисла, бросил взгляд на корабли, стоящие напротив друг друга, тяжело сглотнул. Шпага в руках человека выписывает ленивые вензеля, будто выбирает, куда ужалить. Сайрус неподвижен, только песок под стопами, расползается, образуя контурные валики. Взгляд холодный, веки приопущены, что придает сонный вид. Воздух гудит от напряжения, даже волны замедляют бег. Свондей сдвинулся по дуге, вынуждая противника отзеркалить движение. На губах капитана играет легкая улыбка, показываются зубы с благородной желтизной. Идут по сужающейся спирали, глядя друг на друга, как влюбленные после долгой разлуки, не мигая и жадно. Сайрус плавно двигает плечами, чуть смещая клинок, будто невзначай, но Роланд видит, как брат выбирает направление удара. Видит это и Свондейс, шпага которого шевелится ленивой змеей. Нет смысла блокировать удар двуручного меча шпагой. Тонкий клинок в лучшем случае погнется. Надо атаковать, убить, прежде чем враг опомнится. Капитан облизнул пересохшие губы, взглянул на парня и задушил улыбку. Тот понимает его, видит выбранную тактику и сам напряженно ищет верную. «Ну же!» — мысленно взмолился Свондейс. «Используй длину, ты же видишь, мой клинок короче. Ну же, давай, это ведь так очевидно». Опытный фехтовальщик может обратить в длину клинка все расстояние, на которое способен вытянуться. А это длина корпуса и руки. Укол получается чудовищной мощи и скорости, а противник даже не ожидает подобного. Главное – попасть в сердце для чистой и красивой победы. Свондейс невзначай отвел шпагу в сторону и постарался принять вид беспечный. «Смотри, я глупец, открылся для прямого удара. Убей же меня, ведь всего 3 шага между нами». «Купился». Сайрус рванулся вперед, руки взмыли над головой. Капитан хищно оскалился, качнулся в сторону, вытягиваясь и... Парень пнул песок, и в глаза моряка полетело плотное облако. Развернулся, используя пинок как рычаг. Катана по короткой дуге ударила с другой стороны. Свондейс поймал клинок кинжалом. Руку болезненно тряхнуло. Глаза горят от попавших песчинок, но шпага заученно рванула к противнику и замерла. Парень лежит лицом в песок, а над ним, пыша злобой, возвышается черноволосая женщина. Глаза ее горят, как костры летней ночью. Сапожком пнуло бесчувственное тело, заорало, оглядываясь на второго мечника. «Вы какого хрена тут творите?» «Это все его идея». Роланд примирительно вскинул руки, но великая тень отвесила оплеуху тыльной стороной ладони. Схватила за грудки и тряхнула, как нашкодившего мальчишку. Каковым себя он ощутил. «Вы мне тут войну решили учудить? Сейчас? Доберемся до их берега. Тогда хоть улейтесь кровью». «Я что? Я ничего. Это...» — пробормотал Роланд, не находя слов, и задним умом прозревая, в какую дурь вписался по воле брата. Захотел поиграть свободного человека, а сам пошел на поводу младшего. «Хороша свобода воли, ничего не скажешь. Как был ведомым, так и остался. Лучше прямо сейчас прыгнуть в океан и плыть, куда глаза глядят. Сбежать и жить собственной жизнью». «Как же!» — от Луиджины не скрыться. «Будет сниться, а ее голос слышится в каждом шорохе». Роланд виновато опустил глаза, а тень шумно выдохнула носом и отступила. Глянула на растянувшегося на песке парня, закатила глаза и буркнула. «Оттащи к лекарю. Кажется, я перестаралась. Хотя видит небо. Он заслужил большего». Адмирал откашлялся и поднял трубку. Обстучал опятку. Полез в кисет за новой порцией табака и сказал медленно с ужасным акцентом. «Событие исчерпано, пожалуй. Удача». «О!» — с нервным смешком ответила Йор. «Вы знаете наш язык?» Фитц достал из кармана стальную капсулу размером с мизинец, скрутил крышку, в свете солнца засверкал желтый кристалл, воздух над которым сразу заребил. Сунул в трубку, пару раз втянул воздух через мундштук и выдохнул облачко дыма. Улыбнулся и протянул новому знакомцу. «Очень похожий. Хотите? Только осторожнее, крепкая штука». «Воздержусь, простите, не знаком с таким обычаем». «Обычаем? Просто табак». «Табак?» «Курение», — пояснил адмирал через короткую паузу, употребив 2 слова, обозначающие воскурение благовоний и гулянку. «Боюсь», — протянула Йор, — «впервые слышу о подобном». «О», — протянул дворф, щурясь и выдыхая колечко дыма, — «это очень интересно». Флот республики побило штормом не слабее имперского. После коротких переговоров был подписан пакт о взаимопомощи, заключающийся в том, что матросы дракона помогают разобрать поврежденное судно на доски для ремонта. В свою очередь, Фитц делится материалами с волей Империи, а совместный отряд обыскивает остров. После ремонта оба флота объединяются для возвращения в воды Республики и дальнейшего налаживания отношений. Договор скрепили рукопожатием. Роланд сидит на грубо сколоченной койке и хмуро смотрит на решетку, закрывающую единственный выход. Помещение наполняет скрип дерева и глухой плеск волн, разбивающихся о борта воли Империи. На соседней койке спит Сайрус. От брата тянет мазями и травами. Торс обнажен и перетянут свежими бинтами. На боку проступило красное пятно. Лицо покрыто бисером пота, губы дрожат. Вот и куда он лез в таком состоянии? Кому и что пытался доказать? Откуда такая тяга сражаться насмерть? Роланд тяжело вздохнул, лег, закинув руки за голову, и вперил взгляд в дощатый потолок. Совсем недавно он был королем, вел людей в бой, на смерть и правил, верша судьбу человечества. А теперь валяется в корабельной тюрьме из-за собственной дурости и влияния братца. Нет, только из-за собственной дурости. Роланд страдальчески застонал, сощурившись до боли в глазах. Невыносимо сильно захотелось удариться лбом об стену. Когда он уже научится думать перед действием? Скоро 20 лет, а ума, как у пятилетки. «С этим надо что-то делать», — вздохнул Ролан. «Вот только что. Книги умные читать». Внутренний голос выразил сомнение, что не тот он человек, чтобы выдержать хотя бы пару страниц, по крайней мере сейчас. Может, через десяток-другой лет, когда придет дремучая старость, сорокалетие. Вот тогда он будет умный и мудрый. Вот тогда и будет читать по целой книге в год. Луиджина качает головой, сжимает и разжимает кулачки, глядя через окно на море. Там, за линией горизонта, за вечным штормом, притаилась смерть. Не просто империя, а вообще всякой государственности на этих землях. Глава 21. Стук молотков сплетается с плеском волн. Поврежденный корабль вытащили на отмель. Некогда величественное судно завалено на бок, и матросы снуют по нему, как крабопадальщики по мертвому киту. Доски сдирают и складывают под навесом у опушки. Затем отбирают подходящие. Так воля империи на третьи сутки обзавелась новым каркасом носа, пусть и не вполне элегантным. Вечерами стена шторма приближается к островам, и порывы ветра приносят канонаду грома. Роланд съеживается, представляя, что случится, если око бури схлопнется. Корабли расшибет о берег или зашвырнет куда подальше. В любом случае назад дороги не будет. Ни лодка, ни плот не пересекут вечный шторм. Утром седьмого дня, когда бак воли начали обшивать досками, с обглоданного судна принялись спускать нечто непонятное. Роланд с интересом наблюдает, как пятеро широченных дворфов вытаскивают цилиндры, отлитые из металла, каждый толщиной со ствол дерева, по всей длине обхвачены кольцами меди. Моряки пыжатся до красных пятен на лицах, составляют в ряд на краю палубы, обвязывают веревками и спускают в ожидающую шлюпку по системе блоков. По одной штуке и ждут, пока груз отвезут на новое судно. Затем процедура повторяется. «Интересно», — пробормотал Ролан, наблюдая очередной рейс. «Оружие», — сказал Сайрус. За прошедшие дни брат оклемался, но на лице до сих пор угадывается след от ладони. Великая тень не скупилась на тумаки. Сам парень присмирел, а во взгляде появилась тоска, глубокая и темная, как лесной колодец. Возможно, из-за запрета на поединки с новыми знакомыми, но, скорее всего, виной пустая фляга. На островах и в океане довольно сложно пополнять запасы спиртного. «Ты уверен?» «А что это еще может быть? Видишь, вдоль бортов бойницы, а это выходит их... Ну, не знаю, скорпионы?» Даже интересно, какой магии они запускают из них стрелы. Может быть, и увидим, лишь бы не на своей шкуре. Следом за цилиндрами пришел черед чугунных шаров размером с детскую голову. «А вот и стрелы», — заключил Ролан. «Ох, не нравится мне это, не нравится». «Это еще не самое плохое», — сказал Сайрус, указывая на ближайший корабль. «Этот в полтора раза больше воли. 4 мачты. А вид?» Вид действительно впечатлял. Ролан хотел было возразить, но слов не нашлось. Корабли чужаков отличаются от имперских, как взрослые лебеди от птенцов. Разница сквозит во всем, даже экипировка команды отличается не в пользу имперцев. В капитанах отличия проявляются наиболее ярко. Эйор и Свондейс, оба аристократы высшего круга, одеты богато и со вкусом. Однако эльф просто породистый богач, а в человеке сквозит выправка и величие. Он долго и жестоко обучался, как обучались его предки на сотню колен, профессионал, пропахший морской солью еще до рождения. «Да», — протянул Ролан, наблюдая, как дворф-адмирал спорит на берегу с человеком в очках и со счетами в руках. «Что есть, то есть». Разговор, только зародившись, начал увидать. Ролан повернулся к брату, сказал, глядя в глаза. «Почему ты так себя ведешь?» «А?» Постоянный риск и желание подраться с первым встречным. «Таков путь воина», — с кривой улыбкой ответил самурай. «Я знал великих воинов», — оборвал Роланд с неожиданной для самого себя резкостью. «Некоторые из них погибли у меня на глазах, но ни один из них не вел себя так». Нечто во взгляде Сайруса изменилось. Мгновение на Роланда смотрел не безбашенный мечник, но мальчик. Всего лишь один удар сердца, но это дало понимание, и парень улыбнулся. «О, охотно верю», — прорычал Сайрус, — «вот только у них не было в отцах самого Орландо де Креспо». низвергателя йокаев, убийцы 200 последователей божественного, будь он неладен, меча. В голосе брата проступили детские слезы, от обиды перекосило губы. Самурай сгорбился, оперевшись в фальшборт и глядя в плещущийся океан. В толще воды лениво проплывает остроносая акула, ниже нее перебирает лапами огромная черепаха. Косяк рыб, заметив хищника, собрался в плотный рой и, сверкая чешуей, поспешил прочь. Ролан выразительно молчит, глядя на брата, а тот будто стал меньше ростом. Действительно, не дать мне взять младший. «Знаешь, — протянул Сайрус, продолжая смотреть в воду, — был такой полководец, Александр. Первый раз слышу. Неважно. В общем, он был сыном величественного владыки. Однажды, услышав об очередной победе отца, он расплакался, а когда его спросили, почему, ответил, что если так пойдет дальше, ему ничего не останется. Понимаешь, к чему я? Не особо. Эх, я в тени отца навечно. Что бы я ни сделал, кем бы ни стал, он всегда будет выше. Я побеждаю йокая, а отец десяток таких на завтрак ест. Выхожу один против пятерых, а два десятка в штаны гадят, стоит им заметить отца. Я завидую тебе». Ролан скинул бровь и задачно склонил голову к плечу, искренне не понимая, в чем ему вообще можно завидовать. Ну, не считая наличия Лу. «Ты хоть и ведомый, но даже не знаю, как сказать, проклятие». Сайрус запнулся, поскреб щетину на подбородке. «Ты можешь быть собой, и никто не будет сравнивать тебя с отцом. Все твои достижения, в первую очередь, твои». «Даже не знаю, что сказать», — пробормотал Ролан. «А ничего и не надо», — вздохнул Сайрус, достал фляжку из кармана, потряс с горестным видом, свинтил крышку и жадно втянул аромат. Луиджина смотрит на Айлу, сидящую напротив. Великая тень успела загореть, как простолюдинка в поле. Однако ей это даже идет, подчеркивает огромные глаза и белоснежный ряд зубов, когда улыбается. Рядом на столе лежат грубоватые рисунки кораблей, элементов снаряжения и странных цилиндров. Пушек, как их назвала тень. «Если хочешь», — мурлыкнула гостья, — «я и мои мальчики можем всех вырезать. Это обезопасит континент на сотню лет». «А что потом?» «А это уже не мои и не твои заботы». Императрица покачала головой и устало откинулась в кресле. Взгляд заскользил по книжным шкафам, перескочил на потолок. Ветер из распахнутого окна запутался в багряных волосах, приподнял отдельные пряди. «Нет, пока нет. Мне нужна аудиенция с их правителем». «У них правит Верховный Совет», — напомнила Айла, таинственно улыбаясь. «Не смеши меня», — фыркнула Лу. «Всегда есть тот, кто принимает решение». Когда тень отбыла, императрица взяла лист с рисунком пушки, покрутила, чертя в воображении устройство механизма. Просто запаянная с одного конца труба. Ничего сложного, ничего опасного. Однако Айла утверждает, что это невероятно разрушительное оружие. В чем же секрет? Глава 22. Ветер раздувает пламя костра, вскидывает злобные искры к чернильному небу. Песок проминается под ковриком. Ролан сидит на вактийский манер, скрестив ноги. Вокруг огня сгрудились моряки, и не разобрать, кто из империи, а кто из республики. Воздух звенит от смеха и мощных хлопков по спинам. Разговоры то и дело сворачивают на баб. О чем же еще говорить мужчинам после тяжелого дня? Конечно, о прекрасном. Проскакивают анекдоты, в основном скабрезные, про некоего председателя и премьер-министра. Один обжуливает другого или старается сунуть руку под юбку чужой жене. Роланд смеется вместе со всеми, широко улыбается, но слушает внимательно. Особенно двух эльфов, что в сторонке называют имена и загибают пальцы. Похоже, у них завязался генеалогический спор на тему, кто кому родственник и в каком поколении. 10 000 лет назад, когда эльфы только прибыли, флот вторжения разметало только появившимся вечным штормом. Основная часть армады направилась к землям нынешней империи. Остальные на 5 кораблях отбыли в противоположное направление. Многочисленные беженцы устроили королевством людей кровавую баню на несколько столетий, вышвырнули человечество в степь или поработили. Менее удачливые эльфы же оказались нос к носу с огромным континентом, где их встретили молодые царства дворфов и людей, только начавшие формироваться. Измученные эльфы не могли тягаться с ними и начали договариваться. В костер подкинули хвороста, и пламя алчно вгрызлось в тонкие веточки, задорно захрустело. Роланд прикрыл глаза. В тех землях не было потрясений, вроде войн, на истребление, а значит, у них фора в развитии на несколько веков. Однако... Роланд нахмурился, силясь ухватить уходящую мысль. Пальцы скользнули по пестрому хвосту, а слова завертелись на языке. 10 тысяч лет — срок немыслимый, даже для эльфа. Почему так мало изменений? Он помнит фрески во дворце, помнит рассказы древних эльфов. Мечи, топоры и корабли. Будто весь мир застыл в капле янтаря. Но разве так не должно быть? Есть ли оружие лучше доброго меча? Нет, конечно же, нет. Мир попросту совершенен в своем устройстве. Все, что следовало создать, уже создано. Будущим поколениям только остается, что чинить и экспериментировать с одеждой. И все же есть во всем этом нечто неправильное. Но вот что. Роланд картинно зевнул и, пошатываясь, удалился к шалашу, забрался внутрь. Под боками зашуршали огромные листья, а мир вокруг затянуло сонной дымкой. Проснулся от лютого грохота и воплей. Роланд вырвался из шалаша, замер с мечом в руке. Два корабля республики вдали от берега, а из бортов, повернутых к соседнему острову, вырываются клубы белесого дыма. Над водой разносится объемный грохот, будто гром грянул из колокола. Берег соседнего острова взрывается фонтанами песка, а деревья валятся целыми рощами. Роланд попытался разглядеть, в кого стреляют, а корабли именно стреляют. У кромки прибоя в окружении офицеров стоит адмирал и капитан Йор. Дворф по-хозяйски указывает на корабли, улыбается, жестикулируя и что-то рассказывая. Эльф, не мигая, смотрит на клубы дыма. При каждом выстреле веки вздрагивают, но взгляд остается затуманенным. Лицо бледное, как натертое мелом. «Всего-то и требуется нагнетать магию особым образом», — закончил Фитц, широко улыбнулся и добавил. «А результат?» «Мой друг, вы бы видели, как один залп сметает корабль первого класса». За последние дни адмирал начал обходиться без толмача, хотя произношение режет слух даже Ролана. «Это великолепно», — выдохнул Йор, как ребенок, узревший чудо. «Как я и говорил. Я думал, это будет, ну, знаете, как боевые маги». «Боевая магия неэффективна», — с пренебрежением отмахнулся дворф, закусил мундштук. Маги быстро выдыхаются и крайне уязвимы. Один толковый арбалетчик или даже, ха, лучник, и мага нет. Да, но ведь мага можно и на суше использовать. Пушки тоже, тем более есть специальные реликвии с накопленной магией, так что ценного мага можно не подвергать опасности. Удобно. Соглашусь. При приближении Ролана адмирал повернулся, попыхивая трубкой. Ветер подхватил сладковатый дым и швырнул в лицо парню. Нос сразу защекотало, в голове появилось чувство легкости. «А, это ваш особый член экипажа?» — спросил Фитц, указывая на парня погрызенным мундштуком. «А, да-да», — пробормотал капитан. «Это личный представитель ее императорского величества». «Фаворит, значит? Что, вас тоже заинтересовали наши пушки?» «Отчасти», — сказал Роланд, скрывая недовольство тоном дворфа. Адмирал смерил взглядом с головы до ног, улыбка стала сальной, будто прознал постыдный секрет. Табачный дым стекает из ноздрей на окладистые усы и подбородок. «Готов поклясться, у вас нет ничего такого». «Да». «Ха, так и знал». Роланд улыбнулся в ответ и небрежно потянул меч из ножен, держа рукоять за навершие двумя пальцами. Смеющийся дворф застыл. В затылок впился взгляд Сайруса и еще добрая половина населения общего лагеря. Клинок выдвинулся на два пальца, засверкал в лучах солнца, как драгоценный камень. Роланд придержал руку, давая адмиралу проникнуться осознанием размеров меча. В самом узком месте клинок толще большого пальца, а шириной в ладонь. Два дола сохранили пятна демонической крови, похожие на черную пыль. «У нас есть такое». Длинный меч лениво выскользнул из ножен. Роланд разжал пальцы, и клинок вошел до середины, в песок под ногами. «Хотите попробовать?» — лукаво спросил парень, делая приглашающий жест. Фитц грозно пыхнул, зажал левую ноздрю пальцем, выпуская струйку дыма. Перекатил трубку во рту и встал перед мечом. Рукоять доходит до живота и медленно, будто нехотя, опускается. «Однако ваши кузнецы на диво искусны. Сделать такую махину достаточно легкой». Левая ладонь сомкнулась на рукояти, рука дернулась вверх, и глаза адмирала расширились до предела. Схватился двумя, с натугой потянул. Меч пошел вверх, а на лбу дворфа выступили бусины пота. «Это какой-то фокус?» — пропыхтел Фиц, грозно глядя на Ролана из-под кустистых бровей. «Нет, мы не любим фокусы. По крайней мере, в серьезных вопросах», — с улыбкой ответил парень и вновь взял рукоять двумя пальцами. Дворф торопливо отступил, глядя круглыми глазами, как меч с готовностью выскользнул наружу. Засверкал на солнце, отражая пляж, океан и перекошенное удивлением лицо адмирала. Глава 23. Лезвие из крови полоснуло воздух, и тварь вереща бросилась на утек вдоль ручья. Луиджина, кривясь, поспешила за ней. Нет, она не рассчитывала на теплый прием, но и бегать совсем не хотела. Лес ополчился на красноволосую эльфийку. Корни высовываются из-под земли под ноги. Ветви хватают за одежду, цепляются за пряди. Мелкий божок удирает, оставляя на прелой листве след золотистой крови. Однорукий телохранитель беззвучно бежит рядом с Луиджиной. На лице Сала не дрогнул ни единый мускул, когда та на ходу развела руки. Красные нити сорвались из длинных порезов на предплечьях, понеслись вперед. За деревьями истошно взвизгнула, а бледная Лу широко улыбнулась. «Оно того стоило?» — спросил Сал. «Информация бесценна». «Угу, надеюсь». Божок обнаружился барахтающимся в грязи. Кровавые нити оплели козлиные ноги, стянули, будто стараясь выдавить жирок. Верхняя часть тела покрыта золотистым мехом, а на эльфийском лице горят звериные глаза. «Ай-яй-яй!» — протянула Луиджина, садясь перед ним на корточке. Игриво щелкнула по черному носу. «Что ж ты так гостей принимаешь?» «С такими гостями», — задушенно проблеял божок, — «враги не нужны». «Какой мудрый! Слышал, Сал? Видимо, не зря я пришла в этот лес». «Опять начинаешь жатву», — взвыл козлоэльф, дергая задними лапами. «Нет, с этим пока рано. Увы, силы не те. Подожди годик-другой, вот разойдусь». «Тогда чего тебе надо?» — осторожно спросил божок, перестав дергаться и внимательно глядя в золотые глаза императрицы. — Информация. Твои старшие братья прячутся и не хотят говорить. А вот с тобой встреча куда проще. — Какая? Уж сомневаюсь, что тебе нужен горшочек золота или узнать, где поляна грибов. — Ты прав. Видишь, я же говорила, что ты умный. — Что хочешь знать, убийца? — тяжело вздохнул пан. — Что на той стороне шторма? «Смерть», — просто ответил божок. Луиджина сощурилась, взяла двумя пальцами за челюсть, вынуждая смотреть в глаза. Ветер загудел в кронах, откинул волосы с лица. Сал зажал ладонь в подмышке, жест, заменивший ему складывание рук на груди. «Просто смерть», — вкрадчиво переспросила девушка. «Большего не скажу, убивай». «Ну зачем так сразу?» «А, пытать будешь», — всхлипнул пан, козлиные глаза влажно заблестели. Вода в ручье жалобно зазвенела в тон башку, в кроне заплакала птица. Сал стрельнул взглядом, но остался неподвижен, готовый защитить кузину от любой опасности. Луиджина с издевательской вежливостью погладила челюсть пана, проворковала. «Ну зачем же? А что, если я дам тебе информацию в обмен?» «Какую?» «Поверь, для вашего племени нет ничего ценнее». «Какие гарантии?» «Мое слово». Пан облизнул губы, язык у него, несмотря на эльфийскую голову, козлиный. Воровато огляделся и заговорил, понизив голос. «Там смерть, даже смертельная смерть. Когда он проснется, если проснется, нам всем конец. Нам, богам, сожрет и не поморщится». «Кто он?» «А я откуда знаю? У него нет имени, нет даже образа. Все, что знаю, его нельзя беспокоить. Говори обещанное». Луиджина вздохнула, тряхнула кистью, и кровяные нити втянулись в порезы. Края ранок сошлись, оставив розоватые полоски толщиной в волос. «Возрадуйся. Дикая охота явилась в наш мир». «Дикая кто?» — озадаченно пробормотал божок. «Это совсем не важная информация. Ты меня обманула. А я помянул его. Он мог проснуться». «Тише, тише. Передай мои слова старшим. Уж поверь, они будут впечатлены. До смерти, я бы сказала. А теперь кыш». Пан не заставил себя уговаривать, скрылся за деревьями, будто растворился. Луиджина поднялась, отряхивая ладони и морщась. «Есть идея, о ком он говорил?» — спросил Сал. «Есть, но от этого не легче. Мы сунули руку в банку со скорпионами, очень злыми и голодными». Глава 24. Лес молнии обрушился на кипящий океан. Ролан вцепился в леер, оскалился навстречу ударам ветра. Воля империи скользит с гребня одного вала на другой. Истошно вопит рулевой, очередным ударом волны его отбросило. Трое огромных орков вцепились в штурвал, кряхтя удерживают, и неясно, что сломается первым, дерево или плоть. Галеон ухнул в бездну между двух исполинских волн. Ролан панически вздернул голову. Вспышка молнии выхватила в толще вод вздымающаяся над правым бортом клыкастую тварь. Парень хотел было схватиться за меч, но волна ушла под корабль, вскинула на гребни к разорванному громом небу. В какой-то момент ветвистая молния ударила вдоль воды, и Ролан с ужасом осознал, что корабль мчит по волне кормой к небу. Всплеск, удар, жалобный скрип дерева, продирающийся через безумный грохот и треск молний. Перегруженное сознание разбило восприятие на мелкие куски. Очнулся от чувства ветра на лице и пинка под ребра. Ролан заморгал, пытаясь понять, жив или в загробном мире. Над ним навис Сайрус, с ведром воды и великая тень. «Тебя и вчерашний шторм не разбудил?» — широкой улыбкой спросил брат, покачивая ведром. «Вставай, говорят, мы уже почти дошли. Скоро нас выпустят на землю». «Да что ты говоришь?» — проворчал Ролан, с трудом садясь и оглядывая заваленную водорослями палубу. Длинные плети шевелятся, как живые, и будто корчатся под палящим солнцем. В стороне гремят молотки, команда латает треснувшее крепление мачты. Сайрус помог встать и сунул в руки ведро. Ролан отхлебнул, как из чаши, блаженно закатил глаза и выдохнул. Долго я провалялся. «Ну, сейчас полдень», — сказала тень, косясь на солнце. «В любом случае, все самое интересное пропустил». «И очень этому рад. Где мы?» «Судя по сообщениям от адмирала, полным ходом движемся к местному торговому порту», — ответила Айла. «Скоро достигнем цивилизации». Океан пронзительно голубой и спокойный. Солнечные лучи пробивают толщу воды, высвечивая косяки рыб и одинокого кита. Ролан оперся о фальшборт, оглядел идущие параллельным курсом корабли. Вечный шторм пересекли все и даже не развалились. Удивительно. Чистое, прокаленное солнцем небо словно бы перетекает в воды океана, там, где должна быть линия горизонта. Затылок чувствует игривый ветерок, наполняющий паруса до скрипа мачт. Ролан втянул воздух полной грудью и медленно выдохнул. Нахмурился. Запах изменился, едва-едва, но изменился. Океан, водоросли, соль. Но что-то ушло. А может, и добавилось. Сложно понять. Впереди наметилась точка, раздвинулась, превратившись в три корабля, идущих пересекающимся курсом. Республиканцы выдвинулись в лидеры, оставив потрепанных штормом гостей позади. «Нас встречают?» — спросил Сайрус, становясь рядом с Ролом. «Не похоже», — ответил брат, указав на центральный корабль. «Слишком быстро идут». «Пираты?» — оживился Сайрус. «Тогда у них очень богатые пираты, побогаче иных королей». Размышление прервал стройный грохот. Головной корабль увалился и открыл огонь из пушек по республиканцам. Остальные, пользуясь образовавшейся дымовой завесой, начали обходить. Несмотря на расстояние, адмиральский корабль будто клюнул носом. Центральная мачта накренилась, осела и обрушилась на левый борт. Чужак приблизился к нему в упор, полетели абордажные кошки. «Плохи дела», — заключил Сайрус. «Похоже, у нас будут новые сопровождающие. Или...» «Или...» — отрезал Ролан и перемахнул через борт. Айла обернулась на сдвоенный плеск и удивленные крики команды, скривилась и, подбежав к фальшборту, воззрилась на удаляющиеся силуэты. Адмирал Фитц рыча отбил размашистый удар саблей, но пропустил пинок в грудь. Дыхание на миг перехватило, а в глаза плеснуло серым. Попятился, пока не уперся лопатками в поваленную мачту. Враги перепрыгивают через борт, сбегают по скинутым сходням и врезаются в гущу боя. На глазах адмирала громадный человек ухватил матроса-эльфа за ухо, ударил лицом о палубу, с такой силой, что доски затрещали и прогнулись. С другой стороны двое орков орудуют топорами, насмехаясь над измученной штормом командой. Как же нелепо. Фит закусил губу, проклиная судьбу. Дважды пересечь вечный шторм и помереть от рук кюраимских псов. Уж лучше от срамной болезни или захлебнуться грогом. Выскочивший из ниоткуда дворф ловко саданул дубинкой, метя в висок. Промазал. Твердый набалдашник сшиб треуголку и скребанул по черепу. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы адмирал выронил клинок и завалился на бок. Вот и все. В лучшем случае его и правда убьют, в суматохе не разобравшись, кто он. А если заметят знаки отличия, то загребут и будут в клетке возить по городам Кюраима. Мутнеющий взгляд зацепился за руку, высунувшуюся из-за фальшборта. Следом показалась пшеничная голова с демонически голубыми глазами. Человек вылез на палубу, в гущу сражения, мокрый, как утопленник. На него кинулся орк с огромным топором. Лунообразное лезвие обрушилось на голову. Ролан отскочил, и секира пробила доски. Орк зарычал, потянул для нового удара. Клинок рассек голову над ухом, как переспелую тыкву. Парня окатило густыми брызгами, но сам он уже обрушился на следующего врага, краем глаза наблюдая за братом. Сайрус атакует два матроса с саблями. Один отвлекает, а другой старается заскочить за спину. Парень вертится юлой, не замечая третьего, что подкрадывается. Самурай крутанулся на месте, клинок, ударивший в спину, лишь безвредно соскользнул. Ухватил хитреца за вытянутую руку и вонзил катану в подмышку. Завертелся, прикрываясь мертвецом, как щитом. Адмирал с усилием приподнялся на локте, ухватился за мачту, подтянулся. Картина абордажной бойни переменилась, голубоглазый врезался в ряды кюраимцев, как бык в курятник. Чудовищно широкий меч рассекает плоти клинки, как сочный тростник. А человек, если это вообще человек, обратился в вихрь стали, крови и смерти. Второй сероглазый будто издевается над врагом. Уклоняется, в последний миг убивает одним ударом, сразу возвращая меч в позицию готовности. Фит заморгал, силясь понять, что вообще происходит. Кровь из рваной раны залила левую глазницу, а во рту появился мерзкий привкус рвоты. Совсем недавно он демонстрировал дикарям всю мощь республики, поля из пушек. Теперь их очередь. И будь он проклят, если такая демонстрация не впечатляет. Если земли за океаном способны порождать таких чудовищ, то империя непобедима, по крайней мере, на суше. От лязга стали и вопли болят уши, а может, это все из-за удара дубинкой. Фит согнулся пополам, изверг из себя остатки завтрака, прямо на убитого кем-то моряка. «Ох!» — пробормотал дворф, пошатываясь. «Надеюсь, ты был кюраимцем. Иначе это еще более отвратно. Проклятие!» У него на глазах голубоглазый играючи разрубил огромного орка от макушки до зада, будто это не комок мышцы костей, а нежное суфле. Определенно, если у империи достаточно таких, да хотя бы в половину столь же смертоносных, с ней придется повозиться. Меч заблокировал саблю у головы. Ролан захохотал и взмахом отшвырнул. В лицо плеснуло красным, клинок прошел через лезвие, как сквозь бумагу. Лысый дворф подловил момент и прыгнул к нему, целя в живот. Сабля грохнулась на палубу, проскользнула меж ног утирающего лицо Ролана. Дворф оторопел, опустил взгляд на отсеченные в локтях руки. Посмотрел на Сайруса с почти детской обидой и разочарованием, будто спрашивая: «Ну как так-то?» Самурай не ответил, пронесся мимо и врезался в абордажную команду. Ролан, оскорбленно взревев, нагнал брата. С боков их поддерживают матросы республики, а нападающие пятятся, поскальзываясь на залитой кровью палубе. На другом корабле нарастает крик, моряки рубят канаты. Суда раскачиваются на волнах, а в стороне гремят пушки. Выстрелы перекрывают лязг и вопли. Ролан ухватил орка за лицо и, не напрягаясь, вышвырнул за борт, как куклу. Замахнулся для сокрушительного удара и остановился. Враг отступил поспешно, бросая раненых и оружие. Последний абордажный трос перерубили тесаком, и корабли начали расходиться, норовя на прощание стукнуться бортами. Фит сплюхнулся на фальшборт, дрожащими руками вытряхивая содержимое кисета в трубку. Старательно умял большим пальцем и начал раскуривать. Помахал братьям, широко улыбнулся. «А, какая неожиданность! Честно, думал, нам конец. Враг так не вовремя напал. Вся республика перед вами в неоплатном долгу за мое спасение. Ге-ге, ух!» Ролан горстью смахнул кровь с лица, критично оглядел себя, весь в красном от макушки до пят. Сайрус и то чище, хоть и не намного. «Ничего», — ответил Роланд с жадной хрипотцой, — «мы только рады размяться». Брат сдержанно кивнул и облизнул кровь с губ, сверкая глазами. От одного его вида Фитц ощутил острое желание уйти на пенсию и выращивать грибы. Затянулся полной грудью и шумно выдохнул клубы дыма носом. Наклонился вбок, заглядывая за спину, на заваленную трупами палубу. Без сомнения, команда постаралась на славу, но большая часть тел на счету чужаков. А это демонстрация похлеще той игры с мечом. Неизведанный край полон чудес и опасностей. «Да», — протянул адмирал, — «напомните, уважаемый Роланд, вас поэтому держат на особом счету». Интонация заставила парня улыбнуться и чуть развести руки. «Не совсем. Я бывший владыка королевства прирожденных воинов». Роланд тактично умолчал, что степняки массово перековывают мечи на орала, а боевых коней запрягают в плуги. Брови адмирала ползли на середину лба, а из приоткрытого рта выскользнула струйка дыма. «Что, вас таких много?» «Есть и посильнее», — вздохнул Роланд, вспоминая младшую сестру. Сайрус, устав слушать великосветский треп, отошел к телам и начал высматривать достойные трофеи. Что самурай считает таковыми, Роланд предпочел не узнавать. Однако нож в руке и без того красноречив. «Вот как!» — протянул Фитц, хлопнул по бедру и провозгласил на всю палубу. «Клянусь солью, я обязан дать пир вашу честь, как только прибудем в порт».